Житие святого Аркадия, епископа Новгородского. Память, 18 сентября, 1 октября. Блаженный отец наш Аркадий происходил из бедного рода. Еще в юности он оставил своих родителей и удалился в монастырь святого Георгия. Видя благоговейное и целомудренное житие святого Аркадия, игумен монастыря поставил его во диакона, а затем во пресвитера. Через несколько лет святой принял игуменство в Георгиевском монастыре, но по зависти и наваждению дьявольскому был оттуда изгнан. В то время из Киевской области прибыл в Новгород великий князь Изяслав. Он возлюбил святого Аркадия за его праведную жизнь и поручил ему игуменство в монастыре святого Пантелеимона. Но недолго святой Аркадий игуменствовал в этой обители, не более 5 лет. В 1153 году он удалился в ненаселенное место на расстоянии 3 поприщ от Новгорода. Построил там деревянную церковь во имя Пресвятой Богородицы, честного ее Успения, собрал братью и основал при церкви монастырь. Первым игуменом Успенского монастыря был сам строитель его, святой Аркадий. Неизвестно, как он правил монастырем своим. Вероятно, успешно, потому что был сведущ в деле церковного порядка, и к нему обращались за разрешением своих пастырских недоумений новгородский иеромонах Кирик и священник Илья. Но немного времени святой Аркадий управлял и Успенским монастырем. Всего 3 года. В апреле 1156 года скончался новгородский владыка святой Нифонт. В то время епископов на Руси избирал митрополит Киевский и всея Руси. Но когда умер святой Нифонт, митрополита в Киеве не было. Новгородцы не захотели оставаться без святителя и, вероятно, желали присвоить себе право избрания епископа. Поэтому, не дождавшись прихода из Греции назначенного митрополита, они собрались на вече и по жребию, избрали епископом Великого Новгорода святого Аркадия. После избрания на вече новгородцы ходили за святым Аркадием в его монастырь и вывели его оттуда. Принять епископство просили его все, и князь Мстислав Георгиевич, и клирики храма святой Софии, и священнослужители Новгорода, и иноки. Они торжественно ввели святого Аркадия во двор храма святой Софии и поручили ему епископию, пока из Константинополя не придет в Киев митрополит, чтобы тогда уже послать туда святого Аркадия для посвящения. Около 2 лет он правил новгородской епархией в сане игумена. В 1158 году отправился в стольный Киев и здесь был поставлен во епископа митрополитом Константином месяца августа в 6-й день. Возвращаясь из Киева в Новгород, святой Аркадий встретил полоцкого князя Рогвольда Борисовича, идущего войною с дружиной и союзниками на своего двоюродного брата Ростислава Глебовича. Святитель уговаривает князя вернуться. Князь послушал миролюбивых речей святого, сам воротился домой. Однако усовица князей и родичей тем не кончилась. В Новгород святой Аркадий прибыл 13 сентября. Непродолжительное время управления его новгородской епархией было тяжелое. В самый год посвящения святого Аркадия в Новгороде Божьим попущением сделался сильный мор на людей, на коней и на рогатый скот. Умирало столько народа и скота, что от трупного запаха нельзя было пройти по улицам города. На 3-й год, летом, была засуха, а осенью наступили ранние морозы, отчего наступил голод, великая скорбь и нужда. Сверх этих бедствий, неспосланных Господом за грехи людей, много было в Великом Новгороде внутренних смут и нестроений, виновниками которых были сами люди. Быстро менялись князья в вольном городе, вслед за ними и посадники, а при этом разные партии веча враждовали между собой. Были нестроения в церковной жизни Новгородского края. В то время на Руси было много двоеверных христиан, то есть таких, которые, приняв христианское крещение, не оставляли языческих обычаев, жизни и обрядов. Среди сельского населения были и совсем некрещенные. Приходские пастыри не отличались образованностью и разделяли свое верие своих посомах. Все эти бедствия и нестроения обязывали епископа утешать несчастных, благотворить неимущим, обращать заблуждающихся на путь Христовой истины, неусыпно надзирать за духовенством. И святой Аркадий был истинным пастырем. Живя благочестиво и добродетельно, он святительствовал в продолжении 8 лет и многих утвердил в вере и доброй жизни, многих наставил на разум. Представился он в 1163 году, месяца сентября, 18-й день, в среду после вечерни. На другой день в присутствии всего причта и паствы честное тело его было торжественно погребено в южной паперти новгородского храма Святой Софии. Молитвами святого и мы дополучим оставление грехов.